Я открыла аппарат и уже собиралась его стереть, но любопытство взяло верх, и я нажала кнопку прослушивания. «Дженна, это я, Линда. Ко мне заходил твой отец и сказал, что ты знаешь про... Ну, в общем, знаешь. Поверь, я не хотела. Ладно, хватит об этом. С Каспером это не ты и не я. Пес был старым и умер до того, как я его нашла. Пошлю тебе копию заключения, если захочешь, прочитаешь. Ампулы — чистейшая глупость, а все остальное... Знаешь, ты нам с Джоном всегда очень нравилась. Он нездоров, ты в курсе? Проходит обследование, его нельзя волновать. Позвони мне, пожалуйста. Надеюсь, мы во всем разберемся. Если бы у меня была возможность... На этом сообщение Линды закончилось, и механический голос предложил несколько вариантов дальнейших действий. Я выбрала прослушать снова и повторяла это снова и снова, пока имбирь в моем желудке кружил в водовороте вместе с печалью. Линда и Джон так долго были частью моего мира, и мне стало грустно, что мой мир стал немного меньше. Я грезила в полудреме, когда в палату вошел доктор Капур и раздвинул шторки на кровати. «Как себя чувствуете, Дженна?» — спросил он, повысив голос, будто тонкий материал обладал способностью задерживать звук. «Отлично! Типично!» — по-британски ответила я, словно он только что не оттяпал у меня кусочек сердца для исследования. «Ничего не хотите мне сказать?» Перед тем, как задать вопрос, доктор Капур сверился с листом на планшете. Я покачала головой. Он сделал пометку, щелкнул кнопкой, убирая стержень ручки, а ручку положил в карман. «Я снижу вам дозу лекарств, но прошу прийти на осмотр через пару недель». «Через пару недель?» Я инстинктивно прижала ладонь к груди, испугавшись самого худшего. «Что-нибудь не так?» «Физически все выглядит хорошо, даже более чем хорошо», — он ободряюще улыбнулся. «Однако побочные эффекты несколько велики. Я хочу убедиться, что сокращение доз все приведет в норму». «Побочные эффекты?» — переспросила я. «Их у меня столько, что захотелось узнать, говорит ли он о каком-нибудь конкретном». «Ваша паранойя». «Откуда вам известно?» Я не помнила, чтобы я признавалась ему в чем-то подобном. «Ванесса сказала...» «Ванесса?» Теперь я повысила голос, заговорив громче, чем следовало. «Она мой врач и не имеет права распространяться ни о чем подобном. Ванесса работает в тесной связке с нами. Это мы направили вас к ней». Если у нее возникает беспокойство по поводу кого-то из наших пациентов, у нее есть полное право. А как насчет моих прав? То, что произошло, можно назвать злоупотреблением доверием. Я была с ней откровенна. Можете и впредь ей доверять, уверяю вас, она не станет обсуждать. Но его голос заглушил другой, прошептавший у меня в голове: «Не доверяй никому». Я испытала почти разочарование от того, что меня отпустили домой. Получив от медсестры инструкции по режиму, методику наблюдения за побочными эффектами и список телефонов, куда следует звонить в чрезвычайных обстоятельствах, я чуть не попросила у нее разрешения остаться. Меня не радовала перспектива возвращения домой или встречи с родителями, особенно с отцом. Медсестра поинтересовалась, кто меня заберет. Я ответила, что родители, которые где-то здесь, скорее всего, в кафетерии. Она предложила их позвать, но я ответила, что справлюсь сама. Я еще потянула время, неторопливо одеваясь, но, понимая, что исход неизбежен, взяла телефон. Мне пришла СМС-ка с неизвестного номера, и когда я открыла текст, у меня все похолодело внутри. «Надеюсь, ты вчера получила на холодильнике предупреждение. Очень бы не хотелось, чтобы ты... попала в аварию». Глава 48. «Глотай». «Нет». Ты просунул большой палец мне в рот и сильно надавил на нижнюю челюсть. Я попыталась, запрокинув голову, освободиться, но ты схватил меня за подбородок и не отпускал. Мои глаза наполнились слезами. Я попыталась оттолкнуть тебя обеими руками, но не хватило сил. «Ну, давай!» — приказал ты. «Сама же знаешь, потом полегчает». Измученная, я прекратила борьбу. Ты ослабил хватку, и я рухнула на стул. «Всего одну!» Ты навис надо мной. Я попыталась покачать головой, но перед глазами все закружилось. Подступила тошнота, нахлынул страх. «За меня!» Твой тон стал мягче. Я больше не могла сопротивляться и открыла рот. Ты положил мне на язык капсулу, она была горькой на вкус. Ты поднес мне к губам стакан с теплой водой, и я сделала глоток. «Хорошая девочка!» Откинув волосы с моего лица, ты успокаивающе погладил меня по лбу. Я закрыла глаза, ожидая, когда по телу разольется онемение и возникнет ощущение, что я плыву. Когда ты снова заговорил, твой голос зазвучал приглушенно, словно издалека. «Кажется, ты сказал, я хочу лишь одного, чтобы тебе было лучше». Но я больше ни в чем не была уверена. Сознание то покидало меня, то возвращалось. Руки и ноги отяжелели, я теряла координацию. Возникло ощущение движения. Ты нес меня, я пыталась освободиться, но тело будто налили свинцом. «Тссс!» — сказал ты и обнял меня так, что моя голова устроилась у тебя на плече. «Пожалуйста!» — попыталась выговорить я, но язык не шевелился, и я снова погрузилась в черноту. Какое облегчение больше ничего не чувствовать, ни о чем не думать. «Я не могу тебя отпустить, Кали!» — шепнул ты. Глава 49. Проснувшись на диване в неудобной позе, я почувствовала, что онемевшее тело все еще дрожит. С тех пор, как я сдала пробу на биопсию, прошло 2 дня, но я еще ни разу не ложилась в постель. Как только засыпала, возвращалась памятью к Кале и страшилась того, что могла увидеть, закрыв глаза. Боялась провалиться в черноту своих снов. Боялась того, что не всегда могла вспомнить наяву, но отчего меня бросало в пот и хотелось кричать. Детали размывались, как и прежде, ускользая от сознания, но оставался плотный покров страха. «Очень бы не хотелось, чтобы ты попала в аварию», — гласила пришедшая мне на телефон сообщение. Я понимала, что если покажу его в полиции, от меня опять отмахнутся.